Начало первой дорожки, первой кассеты. Алексеев Панин. Философия. Учебник, издание 3, переработанное и дополненное. МОО ТК Велби, 2002 год. Раздел 1. Философия философии. Метафилософия. В 1890 году в Варшаве была издана книга немецко-польско-русского философа Генриха Егоровича Струве «Введение в философию», в которой обосновывалась необходимость формирования в рамках философии новой дисциплины – философии и философии. Главной ее задачей должно быть самопознание философии. Она должна дать, по мнению Струве, исходную точку для всякого философствования, для всякого разрешения специальных задач философии. Первая ее часть составляет «Введение в философию», которая включает в себя разбор основных начал философии вообще, ее предметы и задач, ее характерных черт, сравнение с другими явлениями умственной жизни, ее метода и средств. До Струве философия была предметом рассмотрения в трудах самых разных философов, начиная с античности. Однако даже более или менее развернутое суждение по этому вопросу, имевшееся у философов прошлого, еще не означали систематического изучения проблемы и появления нового раздела, а тем более особой дисциплины. В Германии в 1840 году было выпущено сочинение Кеппена под заглавием «Философия философии», но в нем вопрос о сущности и задачах философии не являлся центральным, а был скорее следствием рассмотрения разных философских систем, их сопоставления. Данный труд, конечно, входит в состав исторических предпосылок появления новой философской дисциплины. Струве же явился фактически основоположником философии, философии, или, как теперь ее называют, теории философского знания, метафилософии. Мы рассмотрим некоторые проблемы, включаемые в наше время философию философии. Глава первая. Зачем нам нужна философия? Ответ на этот вопрос заключен в содержании тех функций, которые способна выполнять философия по отношению к человеку, социальной группе, к науке, искусству, другим явлениям социальной действительности. Под функцией при этом понимается способ действия, способ проявления активности системы, то есть системы философского знания, общий тип решаемых этой системой задач. Сама философия есть мировоззрение, то есть совокупность взглядов на мир в целом и на отношение человека к этому миру. В одном ряду с философией находятся другие формы мировоззрения – мифологическое, религиозное, художественное, натуралистское, обыденное. Философия отличается от иных форм мировоззрения тем, что относится прежде всего к научной сфере общественного сознания. Хотя надо сразу отметить не только к этой сфере, а внутри нее, в отличие от натуралистской формы, например, фрейдовского мировоззрения, тоже включенного в сферу науки. Имеет специфический категориальный аппарат, опирающийся в своем развитии не на одну какую-либо научную дисциплину, а на все науки, на весь единый совокупный опыт развития человечества. Сущность философии в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир-человек». Философия выступает в двух ипостасях. Первая – как информация о мире в целом и о отношении человека к этому миру. И второе – как комплекс принципов познания, как всеобщий метод познавательной деятельности. На этом основано разделение большого числа функций философии на две группы – мировоззренческие и методологические. Параграф 1. Мировоззренческие функции философии. На первом месте среди функций философии, в соответствии с приоритетной значимостью проблемы человека среди всех остальных проблем, философии стоит гуманистическая функция. Нет на свете, наверное, ни одного человека, который не размышлял бы над вопросом о жизни и смерти, о неминуемости своего конца. Такие размышления нередко действуют угнетающе на человека. Вот что писал по этому поводу известный русский философ Бердяев. Будущее всегда, в конце концов, приносит смерть, и это не может не вызывать тоски. Самопознание, М. 1990, страница 47. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем. Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с ним. Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира. Но она говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного. «Всю жизнь, — свидетельствует Бердяев, — меня сопровождала тоска. Это, впрочем, зависело от периода в жизни. Иногда она достигала большей остроты напряженности, иногда ослаблялась». Там же страница 45. «Философия же освобождена от тоски и скуки жизни. Я стал философом, — пишет он, — чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной жизни. Философская мысль всегда освобождала меня от гнетущей тоски жизни, от ее уродства». Там же страница 49. И далее, уже обобщая историю развития человеческой мысли, Бердяев заключал: «Философия всегда была прорывом из бессмысленного, эмпирического, принуждающего и насилующего нас со всех сторон мира к миру смысла. Я и мир объектов. Опыт философии, одиночества и общения. Философия свободного духа». М. 1994, страница 232-233. Философия, конечно, не дает нам вечности, но она помогает осмыслить эту жизнь, помогает найти ее смысл и укрепить свой дух. Потеря высших мировоззренческих ориентиров в жизни может вести к самоубийствам, наркомании, алкоголизму, преступлениям. Более 100 лет назад, в 1874 году, выдающийся философ Соловьев, размышляя над ростом числа самоубийств, отмечал, что самоубийства не могут быть удовлетворительно объяснены из одних внешних частных причин. Бывают случаи, когда и безо всякого внешнего повода в самой счастливой обстановке люди сильные и здоровые равнодушно лишают себя жизни, объявляя, что жить не стоит, не из чего. «Сокровище непосредственной жизни имеет цену лишь тогда, — указывал Соловьев, — когда за ними таится безусловное содержание, когда над ними стоит безусловная цель. Если же это содержание, эта цель перестали существовать для человека, а интересы материальной жизни обнаружили между тем все свое ничтожество, то понятно, что ничего более не остается, кроме самоубийства. Причина этого явления, по Соловьеву, в том, что человеку жить не из чего, что с исчезновением глубоких убеждений, всеобщих безусловных идей опустел мир внутренний и потерял свою красоту мир внешний. Соловьев приходит к выводу о том, что безусловно необходимо для жизни человеческое убеждение и воззрение высшего порядка, то есть такие, что разрешали бы существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о смысле или разуме явлений, и вместе с тем удовлетворяли бы высшим требованиям воли, ставя безусловно цель для хотения, определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее содержание всей жизни. Такие общие воззрения существовали и существуют, и притом в двух формах – религии и философии. Несколько слов о настоящей задаче философии. Сочинение в двух томах. Том 1, М. 1989, страница 16-17. «Историческая жизнь народов», подчеркивал Соловьев, «определяется прежде всего их основными убеждениями, их общим мировоззрением». Там же страница 15. На протяжении многих столетий, начиная с эпохи рабовладения, значительная часть человечества пребывает в отчуждении от собственности, от власти, от продуктов своей деятельности. Человек оказывается порабощенным и физически, и духовно. Соловьев проанализировал это положение человека в разные исторические эпохи и показал роль философии в его духовном освобождении. Смотри его работу «Исторические дела философии», переопубликованная в журнале «Вопросы философии», 1988, номер 8. Итак, он спрашивает, что же делала философия, и отвечает: Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровения истинного божества. Она делает человека вполне человеком. Философия, осуществляя собственное человеческое начало в человеке, тем самым служит и божественному, и материальному началу, вводя и то, и другое в форму свободной человечности. Так вот, если кто из вас захочет посвятить себя философии, говорил он в своей лекции в 1880 году в Санкт-Петербургском университете, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма, пусть он не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, пусть знает, что, занимаясь философией, он занимается делом хорошим, великим и для всего мира полезным. В проблеме отчуждения человека и роли философии в преодолении этого отчуждения обращались многие философы 20-го столетия. Одним из них был немецко-французский мыслитель Швейцер. Он видел в развитии цивилизации не только положительные стороны, но и многие негативные моменты. На человека, писал он, стало отрицательно действовать все быстряющееся движение социума, резкое усиление темпов развития общественной жизни. Изменился, как он считает, весь образ жизни человека. В течение двух или трех поколений довольно многие индивиды живут только как рабочая сила, а не как люди. Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях общества, констатировал он, ведет к умиранию в нем духовного начала. Для работы в оставшееся свободное время над самим собою, для серьезных бесед или чтения книг необходимо сосредоточенность, которая нелегко ему дается. Абсолютная праздность, развлечение и желание забыться становятся для него физической потребностью. Не познание и совершенствование ищет он, а развлечение, и притом такого, какого требует минимального духовного напряжения. Бездумие стало для человека второй натурой. Ведя разговоры с себе подобными, он следит за тем, чтобы придерживаться общих замечаний и не превращать беседу в действительный обмен мыслями. Он не имеет больше ничего своего и даже испытывает в некотором роде страх, что от него может потребоваться это свое. Постоянная спешка, интенсификация совместного труда приводит к тому, что мы беспрестанно и при самых разнообразных условиях, встречаясь друг с другом, держимся отчужденно по отношению к себе подобным. Обстоятельства нашего бытия не позволяют нам относиться друг к другу, как человек к человеку. Мы в конечном счете деградируем. В числе факторов, ведущих к духовному оскудению личности, находятся рост специализации во всех сферах человеческой деятельности, в производстве, науке, управлении, усиление технизации общества, быстрый рост безликого естественно-научного знания, растущее влияние этой безликости на личность человека и тому подобное. Техницизм и сциентизм подчинили себе и мировоззрение, философию, и последнее все больше становится лишенной этического начала. Политизация общественной жизни, особенно все более дающая о себе знать тенденция к тоталитаризму, подавляет человека, ведет к конформистской личности и тоже негативно действует на философию. Результатом всего этого явилась мировая война, потрясающая основу человеческого бытия. Философия, указывает Швейцер, занималась в эти десятилетия всем, только не культурой. Она, невзирая ни на что, продолжала тратить усилия на выработку рационалистического всеобъемлющего мировоззрения в уверенности, что оно поможет решить все проблемы. Философия не задумывалась над тем, что мировоззрение, зиждущееся только на истории, политике и естественных науках, и, соответственно, лишенное таких качеств, как этичность, всегда будет оставаться немощным мировоззрением, которое никогда не сможет породить энергию, необходимую для обоснования и поддержания идеалов культуры. В итоге философия так мало уделяла внимания культуре, отмечает Швейцер, что даже не заметила, как и сама вместе со своим временем все больше сползала к состоянию бескультурья. В час опасности страж, который должен был предупредить нас о надвигающей беде, заснул. Культура и этика, 1973, страница 39-40. Одним из важнейших противовесов негативным тенденциям в обществе, ведущим к его дегуманизации, является по Швейцеру философия, причем не всякая, а та, которая наполнена глубоким этическим содержанием. Мировоззренческие, в подлинном смысле слова, идеи заключают в себе все, говорит он, что мы можем думать и предполагать о смысле нашего существования и назначении человечества. Они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность. Там же страница 83. Исходя из уроков прошлого, Швейцер заявил, для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования. Там же страница 82. Таково существо гуманистической функции философии. Мы довольно полно, как нам представляется, привели соответствующее рассуждение по этому вопросу трех выдающихся философов – Соловьева, Бердяева и Швейцера. Мы обратились к ним не случайно. Все они – представители гуманистической линии философии, лучше других, как нам кажется, представляющие, в чем заключается или должно заключаться гуманистическое предназначение философии. Мы рекомендуем студентам подробнее познакомиться с названными выше трудами этих философов. Кроме этого, предлагаем поразмыслить над идеями, содержащимися в книгах Франка «Смысл жизни», 1926 год, смотри издание «Франк. Духовные основы общества», М. 1992, и Трубецкого «Смысл жизни», 1918, смотри его книгу с этим же названием, изданную в 1994 году. Следующей мировоззренческой функцией философии является социально-аксиологическая функция. Она расчленяется на ряд подфункций, среди которых важнейшими являются конструктивно-ценностная, интерпретаторская и критическая подфункции. Содержание первой из них заключается в разработке представлений о ценностях, таких как добро, справедливость, правда, красота. И сюда же относится и формирование представления о социальном, общественном идеале. Коснемся лишь одного момента – общественного идеала. Вопрос об этом идеале оказывается тесно связанным с вопросом о характере взаимоотношений философии и политического режима. На первый взгляд кажется, будто здесь имеется однозначное отношение. Философия есть причина, а политическая идея и политический режим – следствие. Оснований для такого вывода немало. Действительно, в философских концепциях прошлого, начиная от Платона и Аристотеля, вплоть до Фихта, Гегеля, Маркса, и в концепциях многих современных философов, мы находим в качестве составной части систему взглядов на государственное устройство с довольно-таки подробными рекомендациями для практических политических действий. Так Платон в своем учении о государстве рекомендовал упразднить частную собственность и семью. Фихте призывал в целях достижения социальной гармонии и обеспечения социального равновесия осуществить систему широко организованного и бдительного полицейского надзора. Однако наличие в этих философских системах тех или иных учений о государственном устройстве столь же мало говорит о полной выводимости таких взглядов из философской онтологии, гносеологии или даже из социальной философии, сколь и их учения об устройстве или структуре организма животного, имевших место у философов вплоть до первой половины XIX века. Как в последнем случае, наличие натурфилософии объясняется неразвитостью теоретической сферы биологии и в то же время необходимостью умозрительного решения конкретных проблем. Так обстоит и дело с вопросом о разработке представлений о конкретном устройстве государства. Это задача юридической науки и специалистов-политиков. В наши дни соответствующая наука получила название политологии. Но дело даже не столько в уровне развития частных наук об обществе, сколько в том, что в рамках самой философии нет строго линейного, однозначного соотношения между отдельными ее частями. Содержание отдельных философских систем, как бы ни казалось оно логическим и стройным, фактически нацелено на те или иные мировоззренческие проблемы. Философия есть совокупность ответов на эти вопросы. Но поскольку эти проблемы относительно самостоятельны, например, проблема смысла жизни и, с другой стороны, вопрос о соотношении сущности и явления в материально-предметном мире, постолько и между частями философского знания может существовать и зачастую существует неоднозначная связь. В результате одна и та же система взглядов на мир в целом может сочетаться с разными трактовками в сфере социально-философской, а тем более с концепциями, находящимися вообще за пределами философии. Неоднозначность связи свойственна не только отдельным частям философского знания, но и отношению философии к другим общественным наукам, например, политэкономии и политологии. Известно, например, что марксизм как политэкономия был принят не только Лениным, но многими другими политическими деятелями, в числе которых был Плеханов. Политические же выводы из марксизма у Ленина и Плеханова, то есть политологические построения, были различными. Если теперь взять философию, то с политэкономией Маркса оказались связанными и диалектический материализм, и эмпириоманизм, и неокантианство. Из сказанного вытекает, что нет одной лишь дороги от философии к политике. Философская система, базирующаяся на материализме и диалектике, столь же мало несет ответственность за тот или иной политический режим, сколь и философия Ницше или Хайдеггера за установление фашистского режима в Германии в 30-х годах нашего столетия. Уже в начале XX века в отечественной философии была осознана необходимость размежевания философии и теории государственного устройства. Важный вклад в прояснение этого вопроса внес глава Московской школы философии и права Новгородцев. Он писал, имея в виду задачи или функции философии: «В содержание общественной философии вовсе не могут войти ни построение абсолютно гармонических последних состояний, ни представление о переходе к этим сверхприродным нормам жизни. Общественная философия должна указать путь к высшему совершенству, но определить этот путь она может лишь общими и отвлеченными чертами. В этом могут признать ее неполноту и границы, но прежде всего она сама должна с ясностью представить себе эту границу, чтобы не впасть в недоразумения и ошибки». Об общественном идеале, М. 1991, страница 60-61. Функции философии по Новгородцеву состоят лишь в разработке общественного идеала, который может быть положен затем в основание самых разных конкретных представлений о государственном устройстве. Оставаясь на почве чисто философского анализа, далее этого определения идеала как вечного требования идти нельзя. Там же страница 69. Философское разрешение этой проблемы не может иметь в виду указание конкретной программы действий. Там же страница 110. Общественный идеал, как отмечал Новгородцев, имеет свои корни в живой человеческой личности. Этот идеал устанавливается в философии в связи с основной нравственной нормой, каковой является понятие личности в ее безусловном значении и бесконечном призвании. В силу безусловного своего значения личность представляет ту последнюю нравственную основу, которая прежде всего должна быть охраняема в каждом поколении и в каждую эпоху как источник и цель прогресса, как образ и путь осуществления абсолютного идеала. Никогда не должна быть она рассматриваемая как средство к общественной гармонии. Напротив, сама эта гармония является лишь одним из средств для осуществления задач личности и может быть принята и одобрена лишь в той мере, в какой способствует этой цели. Там же страница 67. В данном утверждении нет никакого противопоставления личности обществу. Наоборот, такое противопоставление будет в том случае, если исходить из абстрактных, произвольных представлений об интересах общества, оказывающихся на поверку интересами стремящейся властвовать личности. Если исходить из конкретного рассмотрения личности во всей полноте ее нравственных определений, то в ней тогда обнаружится и стремление к общему, и сверхиндивидуальному. Тогда открывается возможность установить связь отдельных лиц между собой и вывести основания общественного идеала. Общество – это не нивелировка личностей, но именно связь различий. Личность находит в обществе не простое повторение своих жизненных задач, а восполнение своих сил, стремление к идеалу. Жизнь ее колеблется между двумя полюсами – стремлением к индивидуальному самоутверждению и тяготением к безусловному и сверхиндивидуальному. Из понятия личности вытекает не только ее притязание, но и ее обязанности, и прежде всего, ее обязанность солидарности и единства с другими. Новгородцев указывает: «Безусловный принцип личности с необходимостью приводит к идее всечеловеческой, вселенской солидарности. Общественный идеал можно определить как принцип свободного универсализма». Там же страница 111. В этой формулировке общественного идеала содержится гораздо более смысла, чем в иных конкретных планах. Здесь нет картины законченного счастья, нет осуществленной гармонии душ, но зато даны вечные предуказания, намечающие путь для бесконечных стремлений. Это идеал не только демократический, но и вселенский, идеал общечеловеческого объединения и всемирного равенства и гражданства. Там же страница 131. Рассмотрение взглядов Новгородцева на проблему общественного идеала позволяет нам достаточно четко уяснить себе то значение, какое имеет философия для индивида и общества в своем социально-аксиологическом аспекте. С конструктивно-ценностными задачами философии приобретаются и составляют единство задачи по интерпретации социальной действительности и по критике ее структур, состояний, тех или иных социальных действий. Интерпретация и критика связаны с ориентацией на ценности, общественные идеалы, с оценкой социальной действительности под соответствующим углом зрения. Философ сталкивается с расхождением социальной действительности с идеалами. Размышление над социальной действительностью, ее сопоставление с общественным идеалом приводит к критике этой действительности. В критике выражается неудовлетворенность субъекта объектом, желание его изменить. Философия критична по своему существу. Рожденная противоречиями действительности, стремясь теоретическим путем вскрыть, разрешить эти противоречия, философия всегда несет в себе критический заряд. Даже тогда, когда философ Спиноза, Гегель, говорит о разумности мира и призывает к примирению с действительностью, даже тогда, когда он, как, например, Шопенгауэр или буддисты, стремится уйти от земных тревог и проповедует нирвану, он непременно, исходя из своего понимания истины и пути к ней, начинает с критики, с опровержения иных, на его взгляд, неверных представлений, господствующих среди людей и приобретающих силу предрассудка. Основой и сущностью критической работы философа является обнаружение и раскрытие противоречий, несоответствие между принятой системой понятий и ценностей и тем содержанием, которое в них вносится новым этапом развития мировой истории. Критикуя идеи старого мира, философ критикует вольно или невольно сам этот мир. Яковлев к специфике философии. Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы общественной науки. Ростов-на-Дону, 1976, номер 1, страница 12-13. Одной из функций философии является культурно-воспитательная функция. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.